Глава 17. Станислава Лазовича я заметил издалека. Он стоял прямо посреди проезда, раздраженно выговаривал что-то сотнику Сигурду Йенсену, который, впрочем, на раздраженный тон совершенно не реагировал, а лишь флегматично кивал. Наконец Сигурд кивнул в последний раз, стукнул кулаком себя в грудь по обычаю северян и неспешно двинулся прочь. «Проблемы, Станислав?» – поинтересовался я, подойдя к Лазовичу. «Здравствуйте, господин», – повернулся он ко мне. «Моя главная проблема – это тупые подчиненные». Здесь-то они что сумели учудить. Порядком удивился я. Учудить здесь что-то и в самом деле было непросто. Территория была совершенно пустой. Во всяком случае, так предполагалось. За 2 дня обитатели выехать, конечно, не успели, попросили еще 4 дня на демонтаж оборудования. До начала работ нам было еще далеко, просили они очень вежливо, так что у нас не было никакого резона в такой мелочи отказывать. Время прошло, все подпольные предприниматели благополучно съехали, и та самая трансформаторная будка стояла с распахнутыми дверями, наглядно демонстрируя, что все более-менее ценное отсюда уже утащено. «Да там на территорию зашли 2 парней с большими сумками», – с досадой ответил Станислав. «И вместо того, чтобы просто вынести их на пинках, эти дятлы их зачем-то задержали и сумки у них проверили». «И?» – поторопил его я, уже, впрочем, догадываясь, что произошло дальше. «А там вещи явно краденые». «Да, неприятно», – посочувствовал я, – «но делать нечего. Раз уж так получилось, придется этим заниматься. Хотя, собственно, а зачем нам этим заниматься? Если у них действительно здесь склад краденого, то его устроили до нас. А стало быть, это дело предыдущего хозяина, то есть князя. В общем, их надо как следует расколоть, чтобы они показали свой склад. А потом я позвоню Гессену, и пусть он все это забирает, нам чужого не надо». «А стражу будем привлекать?» – спросил Станислав, явно воспрянув. «Местную? Ту самую, которая 15 лет не замечала, как сюда люди заходят и машины заезжают? Нет, пусть Курт сам с ними разбирается. За ним княжье слово, у нас таких полномочий нет». «Сделаем, господин», – обрадовался Лазович и энергично забубнил в мобилку. «Как здесь вообще дела обстоят?» – спросил я, дождавшись, когда он отдаст все распоряжения. «Пока что непонятно», – вздохнул Станислав. «Сверху-то полное запустение, а вот внизу целый лабиринт, да местами еще и в несколько этажей. Планов никаких нет. Парни последовательно все проходят и рисуют карту». «Нашли что-нибудь интересное? Люди там были?» «Пока только кучку бездомных выгнали снизу». «Да бездомные-то пусть живут здесь пока», – пожал я плечами. «Мы все равно раньше весны строительство не начнем, а здесь хотя бы тепло подведено». «Да мы им так и сказали, что они потом могут вернуться. С ними как раз сложности нет. А вот из-за этих парней с краденым придется работать группами. У них там внизу могут товарищи оказаться, а то и беглые какие-нибудь. Запросто могут бойцу ножик под ребра сунуть». «Все правильно сделал, Станислав», – одобрительно кивнул я. «Осторожность не повредит». «А что здесь за предприятия были, разобрались?» «Кое-что определили. Остатки пошивочного цеха нашли. Судя по этикеткам, шили дорогие дизайнерские тряпки. То есть контрафакт, конечно». «Совсем не обязательно контрафакт, Станислав, совсем не обязательно», – усмехнулся я. «У модных домов своего производства ведь нет. Они не сами свои тряпки шьют, а заказывают партии на стороне. Вполне возможно, что у таких вот и заказывают. И, разумеется, ни в коем случае не пытаются разобраться, чего у этих гораздо дешевле выходит. Что-нибудь еще нашли?» «Еще в одном месте, похоже, разливочный цех был. Ребята этикетки нашли. Вода – благословенный источник. Слышали про такую?» «Что-то припоминаю. Я действительно несколько раз видел в лавках бутылки сложной формы с этой водой». «Вот она». Он вытащил из кармана красивую этикетку и зачитал. «Благословенная богами кристально чистая вода из природных источников. Вот так-то». «И что эти природные источники с кристально чистой водой в самом деле здесь в подвалах бьют?» – изумился я. «Но не то, чтобы прям вот источники бьют», – хохотнул Лазович. «Там ржавая труба от городского водопровода идет. Правда, насчет богов не скажу, может, боги и в самом деле эту трубу благословили». Я только покрутил головой. «Организуй дворянин такой гешефт, дело практически наверняка кончилось бы лишением дворянства и тюрьмой. А этим самый большой штраф грозил, да скорее всего просто откупились бы». «А как вывозили?» – поинтересовался я. «Это же недорогое тряпье, чтобы хватало одного фургона, там объемы огромные». «А вон там на краю зоны отстойник для фур, там же незаметный выход с нижнего уровня есть. Подогнал фуру вплотную, и никто не заметит, что она не просто отстаивается, а под погрузкой стоит». «Знаешь, Станислав», – со вздохом сказал я, – «все-таки правильно, что князь не пускает простолюдинов в политику. Я совсем не против простолюдинов, но боюсь представить, до чего такие предприимчивые личности довели бы княжество. А ведь если что, именно они во власть пролезут, а вовсе не мыслители какие-нибудь». «Да я на самом деле сам так думаю», – кивнул тот и вдруг вытаращил глаза. «А эта девица откуда здесь взялась?» «Девица?» — переспросил я и оглянулся. «Ах, это! Прошла через главные ворота, полагаю, откуда бы она еще взялась. Сейчас я вас познакомлю». Сопровождали ее двое мужчин, по виду явные клерки, с характерными деревянными ящиками, которые немедленно навели на мысль о складных мольбертах. Выглядело это совершенно неуместным и непонятным, и любопытство у меня разыгралось вовсю. «Здравствуй, бабушка!» — я поцеловал ее в щеку. «Позволь тебе представить командира нашей дружины Станислава Лазовича. Станислав, перед тобой сиятельная Стефа Ренская». Станислав кивнул. Выглядело это изрядно невежливо, но Станислав имел настолько ошеломленный вид, что Стефа развеселилась. «Рада знакомству, почтенный», — сказала она, с трудом сдерживая улыбку. Станислав наконец оправился от ступора. «Польщен знакомством с вами, сиятельная». Она улыбнулась ему и обратилась ко мне. «Я обещала тебе помочь и готова сдержать обещание». Я с трудом вспомнил, о каком обещании она говорит. Дня три назад, при нашей очередной встрече, я пожаловался, что вместе с землей приобрел какое-то подземелье, для которого даже планов никаких нет. Она в ответ сказала, что этому можно помочь, и она обязательно поможет. «Честно говоря, я не воспринял твое обещание всерьез», — с удивлением отметил я. «Точнее сказать, я не воспринял твое замечание как обещание». «А напрасно. Я не разбрасываюсь пустыми словами. Ты тоже этого не делай». «Да-да, я знаю, что ты и так не делаешь», — засмеялась она. «Ну, давай же приступим». «А что ты хочешь сделать?» — меня уже разбирало любопытство. «Спросить камень, что же еще?» — пожала плечами она. «А ты, кстати, вообще знаешь, что у Ренских за аспект?» «Ну, что ты с землей?» — смутился я. «Не стыдно тебе», — укоризненно посмотрела Стефа. «Что не говори, а мы ведь тебе ближайшие родственники. Ты сам Ренский, но при этом не знаешь о нас ничего, а главное, не интересуешься». «Ну да, конечно, мне же все кидаются наперебой рассказывать то и сё, а я слушать не хочу». «Хорошо повернул, ничего не скажешь». «Стыдно, бабушка», — признался я с виноватым видом. «Я и сам считаю, что это неправильно, но как-то все не выходит. Давай мы как-нибудь выделим время, и ты расскажешь мне все, что мне стоит знать о Ренских». «Договорились», — кивнула она. «Но что касается нашего аспекта, то он называется сон камня. Камень спит и видит сон, а мы можем в его сон заглянуть, а некоторые из нас могут даже попросить его увидеть другой сон». «Погоди», — не понял я. «Ты хочешь сказать, что камень имеет разум?» «Дался тебе этот разум», — с досадой сказала Стефа. «Всюду пытаешься его приплести. Нет у камня разума, у него есть сон». Она посмотрела на мою озадаченную физиономию и улыбнулась. «Смотри, Кеннер». Она протянула руку в сторону, и небольшой, размером с кулак, камень, который валялся на полу ближайшего цеха сразу за распахнутыми воротами, плавно прилетел ей на раскрытую ладонь. «Посмотри на него внимательно», — она показала мне с разных сторон этот камень, который представлял собой что-то вроде не очень хорошо обкатанной гальки, словом, обычный придорожный камень. «Он спит, и его сон принял эту форму, но я могу попросить его увидеть другой сон». Она начала быстрыми движениями мять и разглаживать камень, и он податливо менял форму, как будто это был не камень, а кусок пластилина. Буквально за пару минут она вылепила фигуру кошки, грубую, но легко узнаваемую, и протянула ее мне. Я осторожно взял фигурку в руки, это был именно камень, тяжелый, твердый, инертный и совершенно не желающий сминаться. Я мельком взглянул на Станислава. Он смотрел на камень в моих руках, слегка приоткрыв рот. Я с некоторым удовлетворением подумал, что, по крайней мере, ни у одного у меня здесь дурацкий вид. «Слушай, бабушка», — пришла мне в голову мысль, — «а если взять, допустим, космическую пыль, она тоже спит?» «Нет, конечно», — она посмотрела на меня укоризненно, — «это же не камень. Там частицы совсем крохотные, некоторые размером буквально в несколько молекул». «Вещество то же самое?» «Кеннер, ты видишь сны?» «Ну, вижу», — согласился я. «Ночью вижу, конечно, а не всегда». «А кусочек твоего ногтя видит сны? Вещество ведь то же самое». «Мне кажется, аналогии немного натянуты, но я понял твою мысль. Однако ведь этот камень родился как раз из космической пыли, разве нет?» «Ты сам родился из молекулы ДНК, но почему-то не видишь в этом ничего странного. А гораздо более простое рождение камня кажется тебе чем-то необычным. Там ничего сложного нет. При рождении Солнечной системы пыль слиплась, образовала планетиземали, расплавилась под действием гравитационного сжатия, и из нее родился вот этот самый камень. А потом он остыл и заснул». «Для алхимика этот камень всего лишь простой силикат. Как это сочетается с твоим видением?» «Да прекрасно сочетается», — Стефа посмотрел на меня иронически. «Это просто взгляд с другой стороны. Для алхимика это ведь тоже всего лишь набор соединений углерода». «Не то чтобы мне это особо льстило», — пробормотал я, — «а мы как-нибудь потом об этом поговорим подробнее», — пообещала она. «А сейчас давай лучше займемся делом». «А дело, видимо, как-то связано с твоими спутниками», — с любопытством спросил я. «Связано», — улыбнулась она и, обернувшись, распорядилась. «Заходите внутрь этого цеха и раскладывайтесь там, где пол поровнее». Ящики действительно разложились во что-то вроде больших мольбертов. Спутники Стефы, которых она не потрудилась нам представить, закрепили на них большие листы ватмана и с карандашами в руках застыли в ожидании. Стефа плавно повела рукой, и на чистый участок пола начала отовсюду сползаться тонкая пыль, пока не покрыла его тонким слоем. «Интересные сны видит здешний камень», — заметила она, удивленно приподняв бровь. «Я вижу всю картину целиком, но для вас придется зарисовывать слоями. Начнем с самого верха, чтобы было с чем сопоставить нижние уровни». По пыли пробежала волна, оставив на поверхности прямоугольники, которые полностью повторяли план территории, и чертежники немедленно зачиркали карандашами, перенося рисунок на бумагу. «Почему двое?» — негромко спросил я Стефу. «Для надежности. Один может ошибиться, поэтому чертежи будем сверять». «Разумно», — признал я. «Чувствуется, что процесс хорошо продуман. Могу предположить, что вы этим способом регулярно пользуетесь». «Раз можешь предполагать, предполагай, кто ж тебе мешает?» — улыбнулась Стефа. План был начерчен, рисунки сверены, по пыли прокатилась новая волна, показывая подземный этаж, и чертежники опять взялись за карандаши. «Вот кого нам не хватало в тех пещерах, с ней мы, может, и без крысы бы обошлись. Хотя все-таки вряд ли, для того, чтобы выжить в тех пещерах, одного плана маловато». Я был уверен, что на этом все и закончится, но, может быть, обнаружится еще несколько комнат внизу. Но пыль снова всколыхнулась, и на ней появился план еще одного этажа, который оказался гораздо больше первого. «Это что еще такое?» – ошарашенно пробормотал Станислав. Я вопросительно посмотрел на Стефу. «Это еще не все, потерпите с вопросами», – коротко ответила она, напряженно вслушиваясь во что-то нам неслышимое. Наконец, с планом второго уровня было закончено, и пыль опять сдвинулась, показав следующий этаж. Такой же большой, как и предыдущий, хотя большая часть помещений на нем имела неправильную форму. Скорее всего, это были естественные пещеры. «На этом все», — объявила Стефа. «Ниже есть еще отдельные полости, но они явно естественные и с основным комплексом никак не связаны». «Бабушка, что это вообще значит?» — спросил я, будучи в полном недоумении. «Откуда эти катакомбы взялись?» «Камень говорит, что они появились давно. Сначала люди построили часть первого этажа, потом сюда пришли боги. Видимо, имеется в виду, что здесь появился большой храмовый комплекс. Первый этаж расширили, построили второй, заложили третий. Потом боги внезапно отсюда исчезли, некоторое время здесь никого не было. Затем пришли другие боги, и люди расширили третий уровень. Какое-то время здесь опять никого не было, потом снова пришли люди, но на третий уровень уже не спускались. Он сейчас полностью запечатан. Я сейчас отмечу для вас на планах, какие комнаты являются потайными и где были заложены проходы». «Как всегда, вместо нормального имущества я получил непонятно что», — закатил я глаза. «Но вот зачем мне это? Зачем? Старые капища какие-то. Я, кстати, не припоминаю в летописании никаких храмовых комплексов». «Так ведь давно это было. Может, в летописях что-то мельком и упоминалось, а может и нет. Вот, к примеру, если бы ты вдруг взялся записывать летопись, то не стал бы ведь описывать салон самобегов в Ишатичи, верно? Он есть и есть, его издалека видно, все его знают и так». А для потомков это может быть важнейшая деталь, которая в летописи почему-то совершенно не упомянута. Но какие-то следы от зданий должны были остаться. Это было время деревянного зодчества, Кеннер. У нас на севере каменные здания начали строить довольно поздно, а деревянные могли просто сжечь. Мы только две смуты помним, а до них тоже чего только не было. Ну так-то да, вздохнул я. Все логично, но от этого не легче. Слушай, а ты можешь узнать, где там сейчас есть люди? Или, возможно, какие-то другие существа? «Не могу», — отрицательно покачала головой Стефа. «Мы слишком быстрые для камня, он просто не замечает нашего мелькания. Если люди присутствуют в каком-то месте года или даже скорее десятилетия, то он это заметит. Причем не отдельных людей, а то, что люди там присутствуют». «Жаль», — расстроился я. «Мне не нравится этот запечатанный уровень. Что там такое? Не зря же его запечатали». «Вряд ли там какие-то опасные существа», — скептически хмыкнула она. «Для опасного существа тонкая кирпичная стенка не препятствие. Может, там какой-нибудь газ скопился, вот и запечатали». Это предположение тоже особой радости не внушало. Я подумал немного и распорядился. «Станислав, все помещения, которые отмечает сиятельное, особенно третий уровень, обследовать только штурмовыми группами. Каждой группе должна быть придана пара владеющих. И чтобы никакого героизма, в случае любой непонятности немедленно отступать». «Все сделаем как надо, господин». Судя по его виду, он тоже проникся серьезностью ситуации. «Вот ж подарочек», — опять вздохнул я. «И как эти ходы вообще сохранились? У нас же здесь сплошная глина». «Известняки и доломиты тоже есть», — поправила меня Стефа. «Но это не важно, пусть бы даже одна глина была. Ни одни ренские дружат с камнем». «Могу себе представить, какие катакомбы у вас в поместье», — заметил я. «А как ты думаешь, мы тогда выжили?» — с оттенком грусти в голосе сказала Стефа. «Мы только так и сумели спастись. Камень нас спрятал, и убийцы Элли не смогли нас найти. А там и Тирины подоспели». «Слушай, бабушка», — осенила вдруг меня, — «а земля ведь тоже камень. Ты с ней тоже можешь общаться?» «И не просто камень, а камень, который еще не заснул», — поправила меня она. «Да, могу общаться. Но с ней очень трудно разговаривать. Во-первых, она слишком большая, трудно добиться, чтобы она тебя вообще заметила. Во-вторых, она хоть и не спит, но все равно думает очень медленно. Ну а в-третьих, о чем с ней разговаривать? Вот ты о чем бы ее спросил?» «Не знаю», — честно признался я. «Скорее всего, ни о чем. Но согласись, сама возможность с ней общаться наводит на мысль о разуме». «Я не знаю, что такое разум, Кеннер», — мягко сказала Стефа. «Мне неизвестны его признаки, и я не могу определить его наличие или отсутствие. Скажу тебе больше. Я даже не знаю, зачем нужно его наличие определять. Если я узнаю, что у нашей планеты есть разум, что от этого изменится?» «Ну, так-то ничего не изменится, конечно». Я неопределенно покрутил рукой, пытаясь как-то обосновать необходимость определять наличие разума, но, как назло, ничего умного в голову не лезло. «Я знаю, как спросить камень о чем-то», — продолжала она. «Я знаю, как попросить его сделать что-то для меня. Мне этого вполне хватает. Тебе на эту тему лучше поговорить с Ивлич, она тоже любит разную зауми. Вы с ней, по-моему, друг друга нашли. Когда она начнет читать у вас лекции, будешь ты получать превосходно пачками». «Думаю, как раз наоборот», — усмехнулся я. «Учитывая наши отношения, хорошие оценки мне будут даваться трудно. Вряд ли она захочет, чтобы все подумали, что у нее появился любимчик. Да и мне самому этого не надо». «И это правильно», — с долей ехидства улыбнулась она. «Трудности закаляют характер».